Глава пятая. Голодная? Киваю, с опаской разлепляя ресницы. Странно, но голос мужчины меняется, становится немного мягче, а его сильная рука соскальзывает с моей шеи, так что я вновь обретаю возможность дышать. Губы дрожат. Я готова взорваться в истерике. Очень трудный и дурацкий день сегодня выдался. Столько потрясений, столько новостей. Как я еще на ногах стою? У меня, на удивление, железная нервная система. Сначала банда отморозков напугала, теперь вот он. Снова. Почти сердце остановилось, когда Доронин меня за шею схватил и сжал. Ситуацию спас стыдливый рык моего живота. Монстр сжалился? Неужели у гада все же есть что-то похожее на сердце в груди? Живое человеческое сердце, а не кусок гранита. Неожиданно темные глаза миллионера теплеют. Сейчас они выглядят не темно-синими, как Марианская впадина, а уже как волны Северного Ледовитого океана в период затишья. Немного теплей. «Поехали!» — внезапно рыкает он. Не дожидаясь согласия, за руку перехватывает, тянет к машине. «Куда?» «Ужинать». «Значит, убивать не будете?» Он раскатисто смеется, зашвыривая меня в свою навороченную тачку на переднее пассажирское сиденье. «Сначала накормлю, а потом прибью». Надеюсь, это он так по-дурацки шутит. Поразительная смена настроения. Ведет себя как оборотень. То человек, то волк неуправляемый. Дверь громко хлопает. Доронин деловито обходит машину спереди, подбирает мои шмотки, забрасывает их в багажник, потом занимает свое место у руля. Заводит мотор. Я сижу, как мышка, забившись в уголок, внимательно наблюдаю за каждым действием мужчины. «Пристегнись!» Едва успеваю это сделать, как Мирон давит на газ, разгоняясь за пару секунд. От невероятной скорости визга шин адреналина, стукнувшего в голову у меня, перехватывает дух. «Вот эта машина! Я такие только на картинках видела!» Просто музей на колесах. Прокатиться в такой — мечта. Не думала, что она когда-нибудь исполнится. На место мы прибываем минут за 10. Доронин водит автомобиль, как сам Бог. Он знает толк в дорогих машинах. Казалось бы, родился за рулем. Да чего же опытный водитель. Дорогой темно-серый седан паркуется возле шикарного ресторана. Я морщусь, когда узнаю это место, потому что я здесь работала несколько месяцев назад. Потом меня уволили из-за того, что Галя подставила мне подножку, и я прокинула суп на жирного депутата. Тот подал иск в суд. Ни ногой больше в это паршивое место. Что он задумал? Надеюсь, тут просто парковка удобная, а больше предпочитаю питание на скорую руку. С удовольствием слопала бы бургер в Маке. Но ничего похожего на забегаловку быстрого питания рядом не наблюдается, и я это прекрасно знаю, так как местность для меня знакомая. «Выходи, чего сидишь, как статуя?» Глушит двигатель, открывая дверь. «Куда вы меня привезли?» «Я же сказал, перекусить». «А мне перехотелось». «Выходи немедленно, не морочь мне голову». «Стесняешься? Своего внешнего вида? М?» «Есть такое. Но больше из-за того неприятного происшествия. Галя паршивка. Недолюбливала меня и соперничала со мной всегда. Решила вот так подло поступить, чтобы ее повысили до старшего официанта, а то и до администратора. Она начальству ладони вылизывала при любом удобном случае ради подачек. И так бесстыже со мной поступила, унизив». «Не переживай. Со мной никто даже косо не посмеет взглянуть в твою сторону», — деловито убеждает он. Мирон все же силками вытягивает меня из машины, как кошку, которая боится купаться и когтями зацепляется за ковер, когда ее тащит в ванную. «Живее, топай», — подталкивает он меня в спину. Я тушуюсь, глядя на сияющие миллионом ярких лампочек дорогостоящее заведение. «Не хочу туда. Может, лучше в Макдональдс?» — упираясь пятками. «Ну ты смешная. Я хочу из тебя человека сделать, а ты брыкаешься. Топай, говорю. Неужели не хочешь нормальной еды поесть? Ты когда-нибудь хотя бы раз бывала в ресторане?» «Да, конечно», — обиженно киваю. «Бывала? Да за кого он вообще меня принимает? Пытается на самое дно дна опустить, который уже раз. Я была именно здесь. Парадиз, рай для богатых мажоров. Работала. Сначала посудомойщицей, а потом официанткой. Черт, наверное, это не считается». «Врешь. Иди давай». Грубые толчки в спину прекращаются. Меня хватают за руку и втаскивают внутрь заведения. На входе нас приветствует элегантно одетый администратор. Хорошо, что его лица я не знаю. «Господин Доронин, давно вас не видели. Как ваши дела?» «Прекрасно. Столик на двоих, пожалуйста. Проследите, чтобы нам никто не мешал, а обслуживание подавалось на высшем уровне». «Все непременно». Доронин демонстративно засовывает купюру в карман пиджака администратора, хлопнув по нему два раза ладонью. «Это моя подруга, она со мной. А вам премия за молчание. Проследите за этим, чтобы наше появление здесь осталось инкогнито». Администратор с пониманием кивает, даже не морщась ни разу, ведет нас к столику на просторную террасу с видом на бассейн. «Здесь безумно красиво и дорого. Мне ли не знать?» «Самый лучший вип-столик в укромном местечке только для вас». Администратор придерживает стул, поклонившись, помогая мне сесть. «Ладно, пожалуй, соглашусь. Вроде никого поблизости из знакомых нет. Тем более, кажется, я держусь из последних сил, чтобы не потерять сознание от голода. Голова уже начинает кружиться не на шутку». «Тебе здесь нравится?» Мирон подозрительно меняется. Он больше не хамит, не запугивает. Да, держится холодно, но, думаю, этот холод просто его обычная повседневная маска на лице. Такой он человек по жизни. «Здесь очень красиво». Пытаюсь сделать вид, что удивлена новым сказочным местом. «Так значит, почему вы начали меня искать?» Нервно разминая пальцы под столом, а взгляд вниз опускаю, смущаясь. «Когда он такой спокойный, то выглядит еще более красивым. Оказаться рядом с таким обворожительным, богатым мужчиной, успешным миллионером, просто подарок судьбы. Буду дурой, если его не приму. Ну и что, что он меня, можно сказать, вынудил к близости? Любая бы на моем месте пищала от счастья, пусть даже он и грубовато лишил ее девственности. Но я не любая, у меня есть характер. Я по-прежнему на него злюсь». «А кто сказал, что я бросился за тобой в погоню?» Барин развалился на стуле, как на троне, закинув руку на спинку и ногу на ногу. «Я случайно проезжал?» «Ой, почти поперхнулась от смеха. Да уж, конечно, проезжал он случайно. Миллионер. На Бентли. В Мухосранске проезжал. Врать он не умеет точно, но говорит это с таким невозмутимым лицом, что мне впервые за этот дурацкий день хочется улыбнуться. Наш разговор прерывается явлением официантки. Черт! Вот так и знала. Это Галя». Неотесанную хабалку быстро принесло к нашему столику. Девица замерла напротив столика, раскладывая перед нами меню. «Добрый вечер. Я Галина, ваш официант. Что будете?» «Диана?» Она очень удивилась, увидев знакомое лицо. Вылупила глаза, как жаба, которую пытается натянуть на банку. Узнав в компании какого завидного джентльмена, я явилась в ресторан. Не как работница заведения, а как гостья. «Вы знакомы?» — поинтересовался Мирон. «Нет!» — хором ответили. «Я буду...» — с безразличием протянул он, утонченным пальцем листая страницы меню. Огласил весь свой заказ. «А вы что будете?» С ядом прыснула Галя сквозь стиснутые зубы. Нехотя назвала ей свои пожелания. «Хм, ты даже в меню не заглянула?» Мирон поймал меня на оплошности. «Блин, подозрительно. Ты точно простая девчонка из бедного района?» «Как неловко. Ну зачем он это все на глазах Гали говорит? Уже вижу, что у нее в мыслях творится, как она надо мной насмехается, принимает за дешевую проститутку, которой решил воспользоваться богатый извращенец. Ну, точно, как Ричард Гир. Типа того. Потому что все изысканное и дорогое надоело. Захотелось экспериментов. Нет, я успела рассмотреть несколько страниц, пока вы листали меню. Выкрутилась я. У меня зрение хорошее и память. Почему такой скромный заказ? Можешь заказать все, что хочешь, я угощаю. По щекам пополз румянец. Ну ладно, голод не волк. Пусть расплачивается за грехи. Пусть хотя бы как следует накормит. Тихим голоском дополняю свой заказ. Галина разворачивается ко мне задом, еле не пропев благодарности миллионеру, спешно удаляется. Как раз в этот момент раздается мелодия входящего вызова. Доронину позвонили, он отошел. Так даже лучше. Не знаю, на какие темы мне с ним общаться. Для меня он пока что остается тем же напыщенным чудовищем. Наглым и дьявольски красивым. Настоящий бизнесмен. Решает дела даже в такое позднее время суток. Правильно. У великих людей нет ни выходных, ни праздников. Нам приносят еду. Я не могу больше сдерживаться, ведь она так вкусно пахнет. Набрасываюсь на вкуснятину, как пес из голодного края, но все же стараюсь демонстрировать манеры. С едой расправляюсь быстро. Не ела еще ничего более вкусного. Так что переместилась на другую планету. Мирон удивился тому, как я напала на еду, но виду не подал. Ужин прошел в полном молчании. Доронин пристально за мной наблюдал, изучая каждое мое движение. Не понимаю, почему он так настырно на меня смотрит, как зверь на дичь. Уже слишком поздно, поэтому мы не растягивали особо время. «Приходите еще», — щебечет Галя, бегая вокруг уважаемого клиента услужливой собачкой. Это была основная причина, по которой мне захотелось убраться побыстрее из ресторана. Галя. Ее ненавистные змеиные взгляды в мою сторону. Закончив с ужином, мы направились к выходу. Она следом за нами. Догнала меня, не забыв при этом подзадеть. А что, посуду мыть надоело? И прислуживать на подачках? Решила в эскортнице податься? Напоследок своняла она шепотом, так что Мирон не должен был, по идее, услышать. «Не твое собачье дело!» Огрызнувшись, я пошла следом за Дорониным. «Не забудь помыться, или господин отдаст свой ужин обратно, когда снимет с тебя трусы!» Заржала эта стерва поганая, скорчив рожу. Доронин притормозил, но не обернулся. Молча он подошел к администратору, который, как обычно, встречал и провожал гостей у входа в роскошный оазис. «Господин, все ли вам понравилось? Как вам наше сегодняшнее главное блюдо дня?» Во весь рот улыбнулся темноволосый мужчина низенького роста с горбатым пухлым носом. «Эту девушку, Галину, увольте. Немедленно!» Резко отрезал он и очень зло. «Вышвырните ее вон. Она оскорбила мою спутницу. Я позабочусь, чтобы эта нахалка всю жизнь работала дворником на вокзале». Сказав это, он шлепнул на стойку еще несколько купюр, схватил меня за руку и повел к парковке.